Глава 36. Льюис Ролли быстрым шагом двинулся к свидетельской трибуне, как баскетболист, извлеченный со скамьи запасных и отправленный к столу судьи-секретаря, чтобы, отметившись, влиться в игру. Он даже внешне, осанкой, позой, движениями, производил впечатление человека, горящего нетерпением получить возможность защитить себя. Он сознавал, что его настрой не пройдет незамеченным для жюри. Покончив с необходимыми вступлениями, я приступил к существу дела. Отвечая на мои вопросы, Руля открыто признал, что пошел в бар «Морган» вечером 6 марта в поисках женской компании. Он не утверждал, что стремился получить услуги именно проститутки, но был не против и такой возможности. «Мне и прежде доводилось бывать с женщиной, которой надо платить», — сказал он, — «поэтому я ничего не имел против». Он показал, что специально не стремился установить зрительный контакт с Реджиной Кампо, пока она сама не подошла к нему, когда он сидел за стойкой. Он заявил, что именно она была инициатором, но в тот момент это его не беспокоило. Заигрывание было ни к чему не обязывающим. Кампо сообщила, что освободится после 10, и он может зайти. Рули описал усилия, предпринятые им в течение следующего часа в Моргане, а затем фонарщики с целью найти женщину, которой не пришлось бы платить, но сказал, что ему это не удалось. Затем он поехал по адресу, который дала ему Кампо, и постучал к ней в дверь. «Кто открыл вам на стук?» «Она сама?» Приоткрыла дверь и посмотрела на меня в образовавшийся просвет. «Вы говорите о Реджине Кампо, женщине, что давала показания сегодня утром?» «Да, совершенно верно». «Через створ открытой двери вам было видно ее лицо?» «Нет». Она приоткрыла дверь, и в эту щель я не мог видеть ее лицо целиком, только левый глаз и небольшую часть лица с той же стороны. Как именно была открыта дверь? Через эту щель вы могли видеть лицо женщины с правой или с левой стороны? Если смотреть от меня, дверная щель находилась справа. Итак, давайте еще раз убедимся, что мы полностью это прояснили. Щелка при открытой двери была от вас справа, правильно? «Да». «Таким образом, если она стояла за дверью и смотрела в щель, она должна была смотреть на вас левым глазом». «Совершенно верно». «Вы видели ее правый глаз?» «Нет». «В таком случае, если бы она имела синяк или порез, или иное повреждение на правой стороне лица, могли бы вы это заметить?» «Нет». «Хорошо». «Что произошло дальше?» Она увидела, что это я, и пригласила войти. Открыла дверь пошире, но по-прежнему стояла за ней. Вы могли ее видеть? Не полностью. Она использовала дверь как своего рода заслон. Что случилось дальше? Ну, там за дверью было что-то вроде тамбура или прихожей, и она указала мне на арочный проем в жилую комнату. Я направился, куда женщина указала. Означало ли это, что она оказалась позади вас? Да, когда я повернул в сторону жилой комнаты. Кампо оказалась у меня за спиной. Она закрыла дверь? Думаю, да. Я слышал, как дверь закрылась. А потом? Что-то ударило меня сзади по голове. Я упал и потерял сознание. Сколько времени вы находились без сознания? Наверное, долго. Но ни полиция, ни кто-либо не сообщил этого мне. Что вы помните после того, как пришли в сознание? Я помню, мне было трудно дышать, и когда я открыл глаза, на мне кто-то сидел. Я лежал на спине, а какой-то человек сидел на мне. Я попытался шевельнуться и понял, что у меня на ногах тоже кто-то сидит. Что случилось дальше? Они по очереди твердили мне, чтобы я не двигался, и один из них сказал, что у них мой нож. Если я попытаюсь шевельнуться или бежать, они пустят его в ход. Правда ли, что вскоре явилась полиция и арестовала вас? Да, через несколько минут прибыли полицейские. Они надели на меня наручники и подняли на ноги. И вот тогда я и заметил, что у меня кровь на пиджаке. А как обстояло дело с вашей рукой? Я не видел, потому что руки были скованы наручниками за спиной. но я услышал, как один из мужчин, из тех, что сидели на мне, сказал полицейскому, что у меня на руке кровь, после чего полицейский обернул мне руку пластиковым пакетом. Я это почувствовал. Как попала кровь на вашу руку и пиджак? Кто-то нанес ее туда, потому что я этого не делал. А вы левша? Нет. Вы не ударяли мисс Кампо кулаком левой руки? Нет. Угрожали ей изнасилованием? Нет, не угрожал. Вы говорили, что намерены ее убить, если она станет сопротивляться? Нет, не говорил. Я надеялся почувствовать с его стороны хотя бы часть того жаркого и яростного возмущения, что увидел в нем в первый день в офисе Сиси Добса, но Ролли был холоден и уравновешен. Я решил, что прежде чем закончить прямой допрос, мне придется действовать с напором, чтобы разжечь в нем хоть талику былого гнева. Ранее за ланчем я говорил ему, что хочу это видеть, и сейчас не вполне понимал, в чем дело и куда этот пыл подевался. Вы разозлены тем, что вам предъявили обвинение в нападении на мисс Кампо? Конечно же, разозлен. Почему? Он открыл рот, но так ничего и не сказал, словно задохнувшись. Казалось, он задохнулся от возмущения тем, что я задал подобный вопрос. Наконец он заговорил. Что значит «почему»? Вас когда-нибудь обвиняли в чем-нибудь, чего вы не совершали, а вы даже ничего не могли сделать, кроме как ждать? Просто ждать и ждать, неделями и месяцами, пока вам, наконец, не предоставят шанс явиться в суд и сказать, что вас подставили. Но там, в суде, выясняется, что вам надо опять ждать, пока обвинитель пригонит свору лжецов и заставит вас выслушивать их ложь. А вам остается опять смиренно ждать своего шанса. Конечно, вы разозлитесь, еще как. Вы будете злы, как 100 чертей. Я не виновен! Я этого не совершал! Превосходно. Все по делу и выражало мнение всякого, кого когда-либо в чем-либо ложно обвиняли. Это было даже больше, чем я мог ожидать. Но я напомнил себе правило – вовремя остановиться. Лучше – враг хорошего. Я сел на место. Если решу, что что-нибудь здесь упустил, то восполню это на повторном прямом допросе. Я посмотрел на судью. У меня все, Ваша честь. Минтон был на ногах и готов к бою, прежде чем я успел занять свое место. Он двинулся к возвышению, не отрывая от рули пылающего взгляда. Откровенно демонстрировал жюри, какого он мнения об этом человеке. Его глаза, словно лазеры, насквозь пронизывали помещение. Минтон вцепился в край своей трибуны так неистово, что побелели костяшки пальцев. Все это, конечно, не более чем спектакль для жюри. «Вы отрицаете, что прикасались к мисс Кампо», с пафосом произнес он. «Вот именно», парировал Рули. «Если верить вашим показаниям, она просто сама себя избила кулаком до полусмерти или попросила это сделать практически незнакомого мужчину, которого прежде никогда не видела. И все это ради того, чтобы вас подставить. Так, по-вашему?» «Не знаю, кто это сделал. Единственное, что мне известно, не я». «Но вы утверждаете, что Реджина Кампо лжет. По вашим словам, выходит, что она пришла сегодня в зал суда и нагло солгала перед судьей, членами жюри, присяжных и всем светом». Произнося это, Минтон тщательно расставлял акценты и делал подчеркнуто выразительные паузы, тряся головой от отвращения. «Я не совершал того, что она мне приписывает. Единственное объяснение – один из нас лжет. И это не я. Это решать присяжным, не так ли?» «Да. А нож, которым вы предположительно обзавелись для самозащиты? Утверждаете ли вы перед лицом жюри, что жертва в таком случае каким-то образом выяснила, что у вас есть нож и использовала его для того, чтобы вас подставить?» «Я никогда не показывал этот нож ни ей лично, ни в баре, где она могла находиться, так что я не знаю, как она узнала о нем. Думаю, когда она стала обшаривать мои карманы в поисках денег, обнаружила и нож. Я всегда держу нож и деньги в одном кармане». «О, так вы теперь также приписываете Реджине Кампо кражу денег из вашего кармана, мистер Рули». У меня было при себе $400. Когда я оказался арестован, они исчезли. Кто-то же их взял? Вместо того, чтобы заострять внимание Рули на деньгах, Минтон предпочел более мудрую тактику. Прокурор сознавал, что, как ни повернись разговор, ему пришлось бы в лучшем случае столкнуться с беспроигрышным утверждением. Если же он попытается выдвинуть версию, будто у Рули вообще не было при себе никаких денег и целью его нападения было просто попользоваться девушкой на халяву, то в этом случае он понимал, что я представлю налоговые декларации Рули, а это бросит серьезную тень на саму идею, что богач не мог себе позволить заплатить проститутке. Тут в ведении допроса был очень узкий проход, сродни проходу между Сциллой и Харибдой, который юристы любят называть минным полем и патовой ситуацией, и Минтон оставил эту тему. Он перешел к заключительной части. Театральным жестом прокурор поднял приобщенное к делу вещественное доказательство в виде фотографии избитого и кровоточащего лица Реджины Кампо. «Итак, вы утверждаете, что Реджина Кампо лжет», – произнес он. «Да». «Она подстроила так, чтобы кто-то нанес ей побои или нанесла их себе сама?» «Я не знаю, кто это сделал». «Но не вы». «Нет, не я. Я бы не смог так поступить с женщиной. Я не стал бы причинять ей боль». Рули указал на фото, которое Минтон продолжал держать. «Ни одна женщина не заслуживает такого», — сказал он. Я облегченно откинулся на спинку стула. Рули только что произнес фразу, которую я велел ему каким-то образом вернуть в один из ответов во время дачи показаний. «Ни одна женщина не заслуживает такого». Теперь дело за Минтоном. Ему полагалось заглотнуть наживку. Он умен и хитер, обязан сообразить, что Рули отворил для него дверь. «Что вы подразумеваете под словом «заслуживает»? Вы считаете, насильственные преступления сводятся к тому, получают ли жертвы по заслугам?» «Нет. Я имел в виду иное. Вне зависимости от того, чем она зарабатывает свой хлеб, нельзя было так ее избивать. Никто не заслуживает, чтобы с ним обошлись подобным образом». Минтон опустил фотографию и поглядел на нее несколько секунд, после чего вновь перевел взгляд на Рули. «Мистер Рули, мне больше не о чем вас спрашивать».